Кровавая капля срывается с ее щеки прямо на лоб измученному Фандорину. Он вздрагивает. Что это? И открывает глаза. Видит, что никакой Амалии, слава богу, нет. Сон. Сон, всего лишь сон. Но на лоб снова капает что-то ледяное. Что за капли? Ничего сверхъестественного. Протекает потолок. Зачем? За что? Это нечистая совесть. Зачем? Из-за нечистой совести у меня галлюцинации. За что? Спокойно. Это ветер. Дерево. Сучья в стекло. Обычное дело. Дерево? Какое дерево? Нет там за окном никакого дерева. Там пустой двор. Что это? Желтая щель между занавесок погасла, и в следующий миг там колыхнулось что-то темное, жуткое, неведомое. Господи, что это? Раз Петрович встал, на непослушных ногах двинулся к окну и увидел за стеклом мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз. К счастью, вспомнились Рас Петровичу наставления индийского брамина Чандры Джонсона. Правильное дыхание – основа правильной жизни. Оно поддержит тебя в трудные минуты бытия. В нем обретаешь ты спасение, успокоение, свои просветления. А вдыхая жизненную силу прану, не спеши выдохнуть ее обратно, задержи ее в своих легких. Чем дольше и размереннее твое дыхание, тем больше в тебе жизненной силы. Тот достиг просветления, кто, вдохнув прану вечером... Ну, до просветления Расту Петровичу было пока далеко. Но благодаря ежеутренним упражнениям он уже научился задерживать дыхание до 100 секунд. Он набрал полную грудь воздуха и затих. Превратился в дерево, камень, траву. И помогло. Стук сердца понемногу выровнялся, ужас отступил. На счете 100 Фандорин шумно выдохнул, успокоенный победой духа над суеверием. И тогда раздался звук, от которого громко заклацали зубы. «Пусти меня. Посмотри на меня. Мне холодно. Пусти». «Ну уж это слишком. Господи, сейчас открою дверь и проснусь. Все, все. Или увижу, что это не сон». Он в два прыжка достиг двери и рванул створку на себя.